Глава 40. Просьба о разводе. С этого злополучного происшествия прошло 2 дня. Благодаря маминым порошкам я восстановилась, но легкая слабость осталась. Все же я истратила почти всю магическую силу. Рангар после продолжительного сна полностью здоров, не осталось даже шрама. Он не отходил от моей постели, не позволяя маме и Майе помочь ему ухаживать за мной. Сегодня должен состояться суд над приемным отцом и Власом. Император не хочет больше ждать, их даже не повезут в столицу. Все состоится во дворе замка. Велено присутствовать всем, от хозяйки до последней судомойки. За время болезни мне успели передать несколько платьев из гардероба мамы и Майи. Для появления на суде я выбираю темно-голубое платье. Рангар надевает мне на шею ожерелье из топазов. Такой красоты у меня никогда не было. В прическу мне закрепляют небольшую топазовую тиару. Я нравлюсь сама себе. Свежий цвет лица, румяные щечки и сверкающие глаза. Такие глаза могут быть только у счастливой женщины. Только любовь делает из женщины красавицу. Рангар надевает синий камзол, и даже одеждой мы составляем пару. Он притягивает меня к себе и жадно целует. «Давай немного задержимся», — шепчет он мне на ухо. «Император не оценит», — смеюсь я. «Куда спешить? У нас вся жизнь впереди». «С постоянством, с которым мы попадаем в неприятности, я уже в этом не уверен». Притворяясь серьезным, жалуется Рангар, но глаза его смеются. За дверью раздается стук и голос служанки. «Князь, поспешите! Император собирает всех в зале приемов. Я испуганно смотрю на жениха». «Зачем?» — срывается с губ глупый вопрос. Рангар пожимает плечами. «Раз сказали, что нужно поспешить, значит, что-то важное». «Меня одолевают нехорошие предчувствия. Что еще могло случиться?» Ги уже хотел устроить показательный суд, чтобы все подданные видели, как и за что осудят их господина. Если бы все знали, что Кэлси Вэллис под следствием, то и происшествия в караулке, возможно, не было бы. Рангар же считает, что все равно ни Влас, ни Кэлси не успокоились бы, терять им нечего. Полные дурных мыслей мы входим в зал приемов. У стены на месте властелина восседает император. Да, сейчас уже язык не повернется назвать его братом. Выглядит Гео величественно и грозно. Весь в черном. На голове тонкая серебряная корона, а на груди серебряный амулет с гербом Рэндальвов. Все уже в сборе. Справа рядом с импровизированным троном стоит мама. Рядом с ней Вегер. Дядюшка Рангара в последние дни не отходит от нее. По другую сторону стоит Кэлси Вэллис. Марты и Власа нет. Смотрю непонимающе на Рангара, потом на брата. Перевожу взгляд на Майю с Ингваром. Так, а почему нет Марты? Она тоже из рода Вэллисов и имеет право присутствовать. Твой брат знает, что делает. Шепчет мне на ухо Рангар. Учись доверять. Я киваю. Скорее всего, брат собрал нас по важному делу, и очередной скандал будет неуместен. Опять я думаю не о том, о ком надо. «Все в сборе», — торжественно произносит император. «Я собрал вас по 2 причинам. Первое. Мелисса Вэллис просит о разводе со своим мужем». «Дрянь!» — кричит Кэлси, не считаясь тем, что перебивает императора. «Действительно, чего церемониться, если ты почти покойник?» «Я был нужен тебе, чтобы спасти от позора. А когда я в беде, ты бросаешь меня. Какая же ты мерзавка, Мелисса!» Если не знать подоплеки дела, то Кэлси можно даже посочувствовать. Император не перебивает, дает ему высказаться. «Я вижу, что ваш муж, Мелисса, против». Пряча улыбку, говорит император. «Он хочет избавить вас от клейма разведенной женщины и оставить вдовой». Кэлси поперхнулся и закашлялся. Вряд ли в его голове блуждают столь благородные мысли, но перспектива оставить маму вдовой его пугает. «Я хочу поступить честно!» От напряжения голос мамы звенит. «Прошу вас, ваше императорское величество, развести нас!» «Я обязан предупредить вас, Мелисса, что участь одинокой женщины печальна!» Сообщает маме император, будто она сама этого не знает. «Я бы даже сказал, опасно, особенно с клеймом разведенной. Подумайте еще раз». «Да кому ты нужна?» — выкрикивает Кэлс, обнадеженный тем, что император уговаривает маму не разводиться. «Значит, у него есть шанс остаться в живых». Неожиданно для всех вперед выступает дядюшка Рангара. «Мне нужна!» — грозно говорит он и задвигает маму за спину. «Ваше Величество, я прошу руки, Мелисса Вэллис». Истерический смех Кэлси не дал императору возможности ответить. «Руки он просит!» — сквозь смех лепечет Велес. «Ой, не могу, умора!» Успокоившись, он со злобой говорит. «Да ты хоть знаешь, что она пустоцвет! За все время нашего брака так и не смогла родить мне ребенка, еще и нищая! Мне все равно!» Спокойно отвечает Вейгер. «Мелисса моя истинная пара. Я достаточно богат, и наследники у меня есть. Мои племянники». Мама благодарно прижала щекой к спине оборотня. «Может, у них что-то и сложится. Богиня, матерь, помоги ей обрести счастье». «Мелисса, что скажете на обвинение мужа и предложение Вейгера Храброго?» спрашивает император. Мама выходит из-за спины оборотня. «Ваше императорское величество, что я могу ответить? Я не хотела рожать ему детей. Всю нашу совместную жизнь я принимала противозачаточные настойки. Я же травница. Приготовить их мне несложно. У Келси внебрачных хватало. Один Влас чего стоит?» «Так ты знала, что Влас мой сын?» «Конечно, знала», усмехается мама. «Как и то, что ты хотел женить его на Велене, чтобы прибрать к рукам западное пограничье». Келси съеживается под обвинением мамы. «А я, дурочка, уши развесила, думала тогда, что Влас меня любит по-настоящему. Никому нельзя верить». «Не равняй всех по Власу и Келси», — тихонько говорит мне Рангар. Я удивленно смотрю на него. «Я не читаю твои мысли, не бойся. Просто и так понятно, о чем ты сейчас думаешь». «Мелисса, вы согласны выйти замуж за Вейгера?» — спрашивает император. «Я еще не разведена», — увиливает от ответа мама. «Что-то она не спешит за тебя замуж, дядюшка», — весело говорит Ингвар, и, как всегда, не к месту. У Вейгера на лице заходили желваки. Он так стиснул зубы, что слышно их скрежет. «Твой язык, племянник, опережает мысли», — холодно отвечает дядя Рангара. Император прерывает эту перепалку. «Не забывайтесь, Ингвар, вы не на семейном ужине. Перед вами два государя. Ведите себя, как подобает». Рангар одобрительно хмыкнул. Я посмотрела на красного Ингвара. Парень молод и избалован. Еще пара таких затрещин, и он начнет понимать, что лучшее место для языка за зубами. «Мелисса, я не могу развести вас, пока не удостоверюсь, что вы в надежных руках. Поэтому либо вы принимаете предложение Вейгера, и скажу вам честно, снимаете с меня заботу о выборе нового властелина западного пограничья». Семь пар глаз удивленно уставились на императора. Гео, как мне кажется, доволен произведенным эффектом. «Если Мелисса примет предложение вашего дяди Рангар», обращается к князю император, «то я, с вашего позволения, оставлю его властелином западного пограничья, дарую ему наследное владение западными землями империи». Мы все охнули. Как было бы славно. Только Вейгер и Мелисса остались недовольны решением императора. «Я не хочу больше выходить замуж», решительно говорит мама. «Я прошу позволения уехать в свое имение, завещанное дядей. Оставаться в западном пограничье у меня нет никакого желания. Слишком много плохого здесь со мной произошло». Келси облегченно вздохнул. Вейгер нахмурился. Император выглядел недовольным. «Ну что ж, развод не состоялся. Место властелина западного пограничья вакантно», недовольно произносит император. «Приступим к судебному разбирательству».